Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня еще раз из книги Деяний апостолов, 27 главы, стихи от 20 по 25. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел встал посреди них, сказал: мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Наши мысли мы сосредотачиваем на словах Павла, записанные в стихе 23. «Бог, которому я принадлежу и служу». На земле нет людей, которые бы не верили ни во что. Все во что-то или в кого-то верят. И этим все имеют своих богов, которым они принадлежат и служат. Но все это временное и до критического момента в жизни человека. А тогда нужен истинный Бог, потому что только Он наш Творец, и Он всегда и во всем может помочь человеку. Истинный Бог – это Бог Библии, то есть Библия открывает нам Его и Его отношение к нам и наше к Нему – каким оно должно быть. В прошлый раз мы отметили, что истинный библейский Бог есть вечно живущий и реальный, и что Его можно лично знать. Его знали и знают верующие в Него люди всех веков. Дальше Библия учит нас, что истинный Бог есть Бог чудес. Самое первое чудо, сотворенное им, это сотворение всего видимого из невидимого, одним словом. В Библии в первой главе «Бытия» 8 раз сказано «И сказал Бог». И все, что Он там сказал, точно так произошло, появилось все Его творение. Сотворение человека – это отдельное чудо, потому что человек сам по себе именно является великим чудом, которое мог сотворить только библейский Бог. Уже тысячелетиями человек изучает себя. И хотя многое узнал о себе и восхищается собой, многого еще не знает человек о себе. Однако то, что уже знает человек о себе, достаточно, чтобы сказать, что человек есть чудо Божие. Истребление людей с земли потопом тоже было чудом Божиим, потому что перед тем даже дождя не было на землю, и люди никак не могли вместить слова Ноя, проповедника правды Божией, что придет потоп. Но потоп пришел, потому что Бог так сказал, и все неверовавшие погибли. Он чудом вывел Авраама из Ура Халдейского и произвел от него народ израильский, от которого потом родился наш Спаситель Иисус Христос и Спаситель всех людей. Вывод народа израильского из Египта тоже было чудом Божиим. Потом, читая книгу Даниила, мы находим много чудес, которые сотворил Бог там, в земле халдейской. Это была земля идолопоклонников. Он поставил великого монарха и идолопоклонника Навуходоносора на колени пред его пленным рабом Даниилом и заставил его признать величие и силу Божию. Он дал великие откровения Даниилу о том, чего никакие тайноведцы и гадатели Навуходоносора не могли знать, то есть не могли открыть эту тайну. Когда троих юношей по приказанию этого жестокого монарха бросили в раскаленную печь за то, что они не хотели поклоняться никому, кроме живого истинного Бога, тогда библейский Бог послал ангела в ту же печь, а многие думают, что это был сам Господь Иисус Христос, который пошел к ним в эту печь и сохранил их от силы огня. Когда Даниила бросили в ров львиный за ту же вину, то есть нежелание молиться какому бы ни было Богу, кроме единого истинного, которого он лично знал, то тогда опять ангел заградил пасть львам, и они не повредили Даниила. Этот Бог и теперь проявляет свою силу и спасает 276 человек от верной и неизбежной смерти в Адриатическом море, о чем мы прочитали в нашем тексте. Но самое большое чудо, которое он совершает и сегодня, это чудо спасения души человека. Чтобы совершить спасение человека, Бог должен, так сказать, перетворить человека, сделать из него новую тварь. И Писание так и говорит: кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Новые желания, новые привычки, новые дела, новые слова, все новое. Это то, что непонятно для плотского человека. И это то, что удерживает многих людей от принятия спасения, потому что они боятся, что не смогут жить свято, жить другой жизнью, не похожей на их прежнюю жизнь, к которой они так привыкли. Друзья мои, спасение – это чудо Божие. И без этого чуда никто сам себя спасти не может, и никто поэтому не будет в небе, если не обратиться ко Христу, единственному спасителю грешников. Когда человек обращается к Богу за прощением грехов и спасением, тогда Бог совершает это чудо возрождения такого человека. И тот тогда знает об этом, знает лично Бога, принадлежит Ему и служит Ему, как это делал и апостол Павел. Ведь Павел, который раньше назывался Савлом, был великим противником Иисуса Христа. Правда, он верил в Бога и в то же время противился Христу и пробовал уничтожить всех последователей Иисуса Христа. Но Бог совершил великое чудо в жизни этого человека. Когда он однажды шел в Дамаск с разрешением от первосвященников, чтобы там арестовывать всех верующих в Иисуса и привести их в Иерусалим для жестокой расправы, тогда Бог явился ему среди белого дня, воссияв светом таким, который превосходил свет солнца и который ослепил глаза этого противника Божия. Это чудо ослепило его глаза на то, что он видел и знал до сих пор, даже и о Боге. И это чудо открыло ему глаза на другое, чего он не знал до сих пор. Теперь он увидел того, против которого воевал, и последовал за ним, сделавший его своим Богом и начавший служить ему. Многие сегодня соблазняются так называемыми христианами, которые, исповедуя Христа, ненавидят своих ближних, убивают, крадут и делают всякие дела, недостойные звания христианина. Это потому, что эти люди имеют религию, но не Христа. С ними никогда не произошло это чудо Божие, чудо возрождения, преображения, и они остаются погибшими грешниками, как и все другие, не исповедующие Иисуса Христа. Всякое насилие, злоба, обман, убийство не от Бога. И это делают люди, не познавшие Бога, не возрожденные Духом Божиим для новой жизни, и не имеет никакого значения то, как они себя называют или к какому обществу они принадлежат. Бог, которому я принадлежу и служу, сотворил чудо с моей душой, моей жизнью. И теперь я новый человек и имею общение с этим Богом даже среди бушующего моря, угрожающего погибелью. Так мог сказать Павел, знающий теперь библейского Бога, Бога чудес. Какой твой Бог, дорогой слушатель? Что ты можешь сказать о твоем Боге? Вообще знаешь ли ты, кому ты принадлежишь и кому служишь? Бог – это тот или то, что мы ставим на первое место в своей жизни. И если Бог Библии еще не является твоим Богом, то ты не преображен для новой святой жизни. А поэтому погибнешь навеки, если даже и носишь название христианина. Будем реалистами, дорогие друзья, и придем к реальному личному Богу, Богу чудес, Богу, которого открывает нам Библия, единственный источник познания единственного истинного Бога. Придите все к этому Богу, и будете иметь опору в жизни земной и для всей вечности. Как бы хотелось, чтобы все вы, дорогие друзья, сегодня подумали об этом. Ведь это истина, которую Бог нам открывает через Свое Слово, и которая миллионы людей уже возродила для новой святой жизни и для неба. Все дети Божьи, давайте сегодня преклонимся и прославим нашего Бога, истинного, говорящего и делающего все для нашей радости и для нашего вечного счастья. О, да будет Его имя благословенно! Да будет Его имя прославлено, имя этого библейского истинного Бога, Бога чудес, который, я верю, сотворил это чудо и в вашей жизни, если вы сегодня знаете Его как своего Спасителя. Да благословит Он всех нас и да поможет нам прославить Его достойной хвалой. Аминь.